В основу нашей сегодняшней беседы я прочту 39 и 40 стихи 5 главы Евангелия от Иоанна. Слова эти были сказаны Иисусом Христом, начальником иудейским, и звучат они так. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». В этой главе мы читаем о том, как Христос приводит целый ряд свидетелей, утверждающих Его божественное происхождение. Он упомянул этим людям, которые бросали Ему вызов по поводу вопроса Его божественности, свидетельство о Нем Иоанна Крестителя. Затем Он им указал на свидетельство Своего Отца Небесного, дальше на дела, творимые им. И последнего свидетеля, которого он приводит им, это Священное Писание. «Они, — говорит он, — свидетельствуют о мне». Этого свидетеля, Писание, Христос привел последним, так как люди эти, с которыми он имел дело, славились знанием Священного Писания. Они большие его части знали наизусть, постоянно его цитировали и регулярно и тщательно его изучали. Поэтому, если они других, приведенных Господом свидетелей, не хотели принять, то от этого свидетеля они не могли отказаться. Ведь они были высшими знатоками Ветхого Завета. Они гордились этим знанием и их славили за такую преданность Святым Писаниям. И вот Христос им напоминает, что Писание, которое они исследовали, и через который они надеялись получить жизнь вечную, от начала и до конца говорят о нем. Некоторые понимают это место так, что, мол, Христос велит им исследовать Писание, и что если они это будут делать, то найдут его в нем. Конечно, с одной стороны, это так, но не это Христос им говорит. В подлиннике слово «исследовать» не в повелительном наклонении. Христос просто подтверждает факт, что они, мол, исследовали Писание. Дальше его слова указывают, что делали они это с определенной целью – найти жизнь вечную. И тем не менее они ее не нашли. Вся причина была та, что они не узнали в Иисусе Христе того, о котором говорит все Писание. Как это было возможно, что они были так слепы? Что фактически говорят нам эти слова Христа? Они говорят нам просто и ясно, что одно исследование Писания недостаточно, и эти же люди были доказательством этому факту. Они тщательно, так звучит подлинник, исследовали Писание, и все же Христа, стоящего среди них и говорящего к ним, они не узнали. Не узнали, что именно о нем говорило Писание от начала до конца. Библия, возлюбленные, это необыкновенная книга. Она с первой и вплоть до последней страницы является откровением Сына Божия. Иисус Христос – центральная личность этой книги. И тем не менее, как бы тщательно мы Библию не исследовали, мы живого Христа в ней не увидим без откровения. Чтобы обнаружить Христа в Писании, для этого необходимо особое откровение свыше. И только Дух Святой может нам ее дать, открыть Христа, снять с наших глаз покрывало. И когда это произойдет, то мы его найдем на каждой странице Библии. И вот этого самого необходимого у них не было, хотя оно им было доступно. Заметьте, что Христос им говорит: «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Да, Христос исцелил бы их слепоту, если бы они к Нему обратились, но они не хотели. В этом была их ошибка. Дорогие друзья, это относится и к каждому из нас. Одно чтение и даже исследование Библии не дает гарантии, что мы найдем Христа. Нет, оно дается нам только через откровение свыше. Тогда пелена эта снята будет с очей наших. И что же мы обнаружим? Мы обнаружим, что Слово Божие, Библия, пульсирует жизнью, что она самая необыкновенная книга. Она не только Слово, но она живая личность – Иисус Христос. Спаситель сказал: «Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Если Библия отлучена от личности Иисуса Христа, то она мертвая буква. В таком случае это обыкновенная книга, и притом довольно скучная. Но когда в ней встретишь живого Иисуса, Сына Божия, о, какой она сделается чудной книгой! Нет, больше этого, она сделается для тебя живой личностью. А это может произойти только через откровение, данное Духом Святым. Возьмем в пример Иоанна Крестителя. Он был послан Богом, как предвестник Мессии, и говорил: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись развязать ремень с обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Наклониться и развязать кому-нибудь ремень обуви было самым унизительным актом. В римские времена это делалось только рабами. Когда хозяин приходил домой, первое, что раб делал, он, наклонившись, развязывал ремни обуви своего хозяина. Иоанн Креститель этим хотел сказать, что он ничтожный раб по сравнению с тем, который идет за ним. И в то же время Иоанн не знал, что Иисус именно был тот, предвестником которого он был. Иоанн сам сказал: «Я не знал его». И слушайте, что дальше он говорит: «Но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И обратите внимание на то, что он сразу после этого говорит: «И я видел и засвидетельствовал, что это есть Сын Божий». По плоти Иоанн был родственник Господу. Они с детства знали друг друга, и тем не менее он не знал, кем по существу был Иисус Христос. Не знал он, что он Мессия и Сын Божий до тех пор, пока не явил этот факт ему Дух Святой. Только тогда, когда сошел на него Дух Святой, при Иордане узнал он, что сей есть Сын Божий, но не раньше. Да, люди жили с Иисусом, видели Его ежедневно, слышали Его наставления, были очевидцами Его чудес, и тем не менее они Его не знали. Возлюбленные, только когда Дух Божий откроет наши внутренние глаза, увидим мы, что Иисус является центральной личностью Библии, что Он Сын Божий, и тогда Библия станет живой книгой для нас, ибо Дух животворит, плоть не пользует немало. Апостол Павел говорит в своем втором послании к Коринфянам: «Буква убивает, а Дух животворит». Поэтому, мой друг, если Библия является обыкновенной книгой для тебя, тогда ты не знаешь Христа. Кто не знает Сына Божия, не знает Иисуса, тот не знает Библию, даже если бы и знал ее всю наизусть. Такой человек знает только букву, а буква умерщвляет. Вот почему эти иудеи, изучая Писание, не только не нашли жизни вечной, так как она возможна только в Иисусе, но они были до того мертвы духовно, что того, кого они искали, они его же и убили. Какая ужасная трагедия, возлюбленные, иметь знание, но не по откровению, изучить Библию и не найти в ней жизни вечной. Но, может быть, кто-нибудь скажет: «О, если бы я жил 2000 лет тому назад, тогда я бы пошел в Иерусалим и собственными глазами увидел Иисуса, тогда я бы уверовал в Него». Как бы ни поступили остальные. Если кто так думает, то я должен сказать, что если бы ты и видел Иисуса, шел бы с Ним и работал бы вместе с Ним, то все равно ты не узнал бы Его без откровения свыше. Правда, ты познал бы Его по плоти. Вне всякого сомнения, ты был бы очарован им, заключил бы, что воистину Ему нет подобного, и тем не менее ты бы Его не знал. Он был бы для тебя человеком, правда, человеком необыкновенным, но все же человеком. Но ты спрашиваешь, как же Его тогда узнать? Бог должен тебе Его открыть. Не иначе. Тебе нужно божественное откровение Сына Божия. Помните, во дни плоти Его, как думали люди о Нем? Да, они думали, что Он один из пророков. Некоторые говорили, что он Иеремия, другие Илья или один из других пророков. Так что одни говорили одно, другие другое. Каждый думал и делал заключение по-своему. Притом, думаете ли вы, что ученики его, то есть самые близкие последователи, знали, кто он? Нет. Помните, когда во время бури, встав, Христос запретил ветром, и море утихло? То что сказали они? Убоявшись страхом великим, они говорили между собою, кто же это, что и ветер, и море повинуется ему? Кто же это? Они уже много слышали, много видели, только что были очевидцами невероятного чуда, увидели, что стихии, по его слову, покорялись ему, и тем не менее у них появляется этот вопрос. Кто же это? Но вот при одном случае, после того, как его ученики были в народе, Христос спросил их, какого мнения люди о нем? Они ему сказали, так и так о нем толкует народ. Тогда, обращаясь к ним, кстати, этот случай произошел 3 года после того, как они начали следовать за ним, говорит им, «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Впервые было сделано такое заявление учениками, ясное и определенное. Спрашивается, как же это он вдруг понял после 3-летнего следования за Спасителем, что он Сын Божий, обещанный Мессия? Да, наконец он уразумел. Наконец-то понял, пришел к единому и правильному выводу, что этот ни с кем не сравнивый человек есть никто иной, как сам Христос, Мессия, Сын Божий. Выходит, что процессом своего ума, тщательным исследованием Писания, он достиг этого познания. Так ли это? Нет, дорогие мои, никогда. Но как же? Слушайте. «Блажен ты, Симон, сын Ионин», — говорит ему Христос, «потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой суши на небесах». Как пришел он к такому заключению? Что этот удивительный человек, за которым он следовал 3 года, является Мессией, Сыном Божьим? Через откровение. Бог ему открыл. Он сам своим умом никак не мог бы этого достичь. Дорогие мои, это невозможно. Только через небесное откровение, но не через человеческое вдохновение возможно оно. Притом, возлюбленные, без такого откровения невозможно существование церкви. «Ибо на сём камне, то есть на камне Сына Божия, говорит Христос, будет построена церковь моя, и эту церковь не одолеет никакой враг, слава и благодарение Ему». И вот, дорогие друзья, чтобы принадлежать к этой церкви, необходимо это откровение, которое может один Дух Святой дать, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Да, Библия – это чудесная книга, но она пользы не даст, если мы не придем к тому, о котором она свидетельствует. Одним исследованием и чтением мы его не познаем, если мы не придем к нему лично. Но когда мы придем к нему, склонимся перед ним, он совершит в нас это величайшее чудо. Он сам раскроет нам эту книгу, и тогда она станет для нас необыкновенной книгой, не только с чудными фразами, словами и наставлениями, но живой личностью. Там мы встретим Иисуса Христа. Помните видение Иоанна на острове Патмос? Он видел у сидящего на престоле книгу, запечатанную 7 печатями. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть эту книгу и посмотреть в нее. И сказано, что Иоанн много плакал о том, что не нашлось достойного раскрыть и читать эту книгу, и даже посмотреть в нее. И тогда ему было сказано, что есть один, который может раскрыть ее и снять печать ее. Это лев от колена Иудина, корень Давида, агнец как бы закланный. Он один достоин раскрыть эту книгу и снять печати ее. Да, он и он один может раскрыть эту книгу книг, ибо он был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему. Слава и благодарение Ему. Мой дорогой друг, знаешь ли ты его, этого Сына Божия? Познал ли ты Иисуса Христа? Если нет, то Дух Святой сегодня желает открыть тебе, снять пелену с твоих глаз, чтобы ты его познал. Сие же есть жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Ты исследуешь Писание, и ты хорошо делаешь, но сперва ты должен прийти ко мне, говорит Иисус Христос тебе. Он тебе не предлагает мертвую букву, безжизненную религию, но жизнь и жизнь с избытком. Он один может ее дать, и он готов ее дать тебе сейчас. Приди к нему с простой детской верой, и награжден будешь откровением Сына Божия как твоего личного Спасителя.